К сожалению, он не мог прикрыть все. Глаза сира Адриана покраснели, когда он увидел, как стрелы врезаются в плоть. Затем раздались тихие, болезненные восклицания мальчика, пока они просто не прекратились, когда тело упало на землю, и стрелы снова пронеслись вокруг них. Пятеро мужчин и он двигались так быстро, как только могли, когда их единственный выход закончился. Некоторые из стрел, летевших вокруг, были нацелены не на них, а на лошадей перед ними. Видя, что ситуация разворачивается таким образом, Адриан принял последнее решение. «Миледи, вы должны бежать, не оглядывайтесь». Как же ему хотелось подольше побыть рядом с ней. Обычно сильная женщина показывала страх и гнев одновременно, но старый страж знал, что нет никого, кто без опыта не испугался бы. Нет, Барбри дрожала, ее ноги почти отказывались каждым звуком стрелы, ударяющей в пластины ее людей. Ее платье уже пропиталось кровью сира Адриана, когда он накрыл ее своим телом. Ее лицо было покрыто мокрыми, слипшимися от пота волосами и грязью после предыдущего падения. «Это все моя вина, это моя вина, сейчас не время, миледи». Донесся до них крик одного из стражников, мужчина со стрелой в колене повернулся и напал на трех ближайших врагов, которые следовали за ними, убив одного в первой же атаке. «Бегите, миледи», только и успел подумать он, прежде чем начать смертельную схватку. «Мы задержим их, моя госпожа. Пожалуйста, уходите и отомстите за нас». Все больше мужчин останавливались, теперь единственное, что они могли сделать, это выиграть время для своей госпожи, заплатив за это своей жизнью. «Мы живем и умираем ради вас, миледи. Это не ваша вина». Сир Адриан смахнул слезы с ее лица, нечаянно размазав кровь со своей руки по ее щеке. Старый рыцарь, который был для нее как второй отец, оттолкнул ее в кусты и посмотрел на последних четырех мужчин из своего отряда. «Ну вот и все, парни, это была честь». Все они обернулись, чтобы увидеть своего товарища, который остановился ранее, с топором в груди и двумя мечниками, наносящими ему множественные удары. Шести тел вокруг мужчины было достаточно, чтобы подтвердить его мастерство и преданность. Стражники леди Барбри посмотрели друг на друга, слов больше не требовалось. «Задостинов!» Дикий первобытный крик из их горла придал им силы и мужество. Последний бой в их жизни. Глава 88. Сильная женщина. Глава 88. Сильная женщина. Двое железнорожденных схватили сопротивляющуюся леди Дастин под мышки и потащили ее обратно к месту встречи. «Она быстро бегает, милорд, тяжело дыша», — сказал один из железнорожденных, все еще крепко держа ее за руку, стараясь причинить ей как можно больше боли, чтобы разбавить ее непокорный нрав, и сверкнул черными зубами, а остальные выжившие кальмары рассмеялись. Они раздели мертвых людей Дастина, забрав из их тел все, что представляло хоть какую-то ценность. Они даже сломали мертвецам челюсти, чтобы проверить наличие золотых зубов. Конечно, оба мужчины, державшие ее, не упустили случая по ошибке схватить свою пленницу за сиськи, чтобы пощупать, но остановились, когда на них взглянул их лорд. В конце концов, она была красивой женщиной, может быть, позже владыка позволит им попробовать. Сейчас, не так быстро, как кажется. Родрик присел на корточки прямо перед леди и взял ее за подбородок. На ее лице теперь было еще несколько ран, так как его люди, очевидно, преподали ей урок за непослушание. «Это было необходимо?» – спросил Родрик своих людей о ее распухшей, разбитой губе. Поскольку немного грязи смешалось с ее кровью, по крайней мере, это остановило кровотечение. Подняв руки к ее груди, Родрик любовался ее обнаженной левой большой грудью. Он осторожно взял ее разорванный жилет и попытался прижать обе стороны друг к другу. Даже когда его рука коснулась розового соска, леди перед ним никак не отреагировала. «Не смотри на меня так, леди Барбри, это твой сын доверился железнорожденному». Родрик знал, что если бы ее глаза могли убивать, то все они уже были бы мертвецами. «Милорд, что нам делать с телами?» – спросил один из его людей. Выслушав их, леди Барбри наконец смогла оглядеться. Все ее охранники были мертвы, земля, на которой они лежали, изменила свой цвет на кроваво-красный. Она могла видеть, как некоторые из нападавших вынимали свои мужские достоинства и со смехом облегчались на небольшой горе, образованной телами ее верных людей. Голова сира Адриана, как трофей, насаженная на копье на вершине, даже после смерти смотрела на своих людей. Леди Барбри хотелось плакать, кричать и бороться, но больше всего ей хотелось убивать. Как матриарх дома Дастин, она не хотела дать этому зверю удовольствие вымаливать ее жизнь. Она в последний раз посмотрела на оскверненную голову человека, который был для нее как второй отец, и молча дала им всем обещание. Родрик все еще размышлял над этим вопросом, когда мельком взглянул на молчаливую леди. Трудноубиваемый ублюдок. Привлечь внимание женщины было легко, ее сердитый взгляд даже немного возбудил его. Из-за ее борьбы, его предыдущая работа по прикрытию ее груди была напрасной. «Ты умрешь мучительной и долгой смертью, Родрик, и я буду рядом, чтобы наблюдать за каждой секундой». Спокойствие леди Дастин было неестественным, но какой угрозы не слышал железнорожденный. Видимо, ее похитителям не понравилось то, что она сказала, так как еще одна пощечина снова рассекла ее губы. «Не могу дождаться, когда смогу провести некоторое время вместе с вами, миледи». Он засмеялся, как и все его люди, даже если это будет во время пыток. Родрик жестом приказал своим людям увести ее на корабль. «Милорд, человек, спрашивавший ранее о телах, напомнил своему господину о своем присутствии. Оставьте их здесь, на это нет времени, туман рассеивается. Пойдемте, Винтерфилл». Брандон поспешно уехал со своими людьми после получения сообщения. Он быстро извинился перед лордом Старком, но его дядя отнесся к этому с пониманием и просто отмахнулся от него. Даже леди Старк придержала язык, но ухмылка на ее губах и губах септа раздражала мальчика. «Что случилось?» – тихо спрашивали все юноши, боясь спросить, пока маленький Джон Амбер и Харрион Карстерк не схватили Брандона за плечи и не остановили его прямо у ворот замка. «Они похитили мою мать». Сжатые кулаки Брандона дрожали. Эмоции бушевали в его голове. «Что тебе нужно от нас?» Дисси набралась храбрости и спросила, делая шаг вперед, чтобы обнять нового лорда. «Возвращайтесь в свои дома и соберите столько людей, сколько сможете, не подвергая опасности собственную безопасность». Брендон отделился от нее, в душе он был благодарен им за то, что они не задавали больше вопросов. «Вы все мне понадобитесь в этом деле». Он встретился взглядом с каждым из них, и мы будем там. Харрион Карстерк подошел к нему, положил руку на плечо Брандона и сжал ее, придав молодому парню сил, после чего кивнул Эддарду, своему брату, и они быстро ушли собирать своих людей. То же самое произошло и с остальными. Как по ритуалу, они подошли, поделились своей силой с Брандоном и быстро ушли, чтобы все устроить. Теперь остались только девушки Мартилла и его заклятые щиты. «Пошлите соколов в каждый из домов, которым мы доверяем, и скажите, чтобы они собрались в Невервинтере, как только смогут. Если они опоздают, мы пойдем одни. Сообщи Кайберну, что мы возвращаемся, и пусть он мобилизует всех, кого сможет». Брендон видел, как его верные мужчины и женщины суетятся от предвкушения мести, но особенно запомнилось то, что Брайс переживал из-за всего этого так же, как и он. «Мы с Кракена». Наконец-то тишина и покой. Лорд Харлоу посмотрел на привязанную к стулу леди внутри каюты своего корабля. «Ты хоть знаешь, сколько сил у меня ушло на то, чтобы все это организовать? Столько пришлось потрудиться, чтобы заполучить в свои руки одну из самых красивых женщин королевства». Усмехнулся он, наслаждаясь монологом и звуком своего голоса. «О, мои извинения». Родрик вынул коврик из ее рта, позволяя ей говорить. «Почему?» – просто спросила леди Дастин, так как не могла найти причину всему этому. «Почему?» – это наивный вопрос, который не стоит задавать человеку вашего положения, не так ли, миледи? Если уж задавать такой скучный вопрос, то лучше спросить, почему бы и нет. Железнорожденный улыбнулся, встал и начал медленно кружить вокруг своей пленницы. «Повесели меня». Теперь вся ее энергия была направлена на то, чтобы не бороться за свою жизнь, а убить этого человека и всех остальных железнорожденных до ее смерти. «О, раз уж ты так мило попросила». Родрик с радостью вернулся в кресло. Почувствовав его руку на своем плече, когда он проходил мимо нее, она представила себе самые болезненные способы его убийства. «Итак, с чего бы мне начать? Как ты знаешь, меня называют чтецом, к сожалению для тебя, но ты не знаешь, что, как бы я ни любил хорошие книги, я больше люблю читать людей. Самым сложным было собрать все части в одном месте так, чтобы вы этого не заметили», наклонившись вперед, продолжил он. «Как бы я ни хотел действовать раньше, ваши шпионы могли помешать моим планам, поэтому потребовалась большая чистка». Барбри смотрела без удивления, так как это было вполне логично. «3 года, 3 долбаных года. Вредителей было так трудно найти, но чем ближе мы подбирались к сегодняшнему дню, тем более неистовыми и хаотичными они были. Должен признать, что видеть, как некоторые из них рискуют жизнью, чтобы послать простое сообщение, было трогательно. Родрик рассмеялся. С острова Харлау не ушло ни одного корабля, кроме моих доверенных людей, но помогло то, что некоторые шпионы заговорили после мягкого убеждения, а как ты знаешь, мы, железнорожденные, хорошо умеем убеждать людей. Ложные донесения отправлялись регулярно через оптимальные и безопасные для нас промежутки времени. Знаете, не слишком быстро и недостаточно долго, чтобы возникли подозрения. И в последний период вам было все равно, так как никакие изменения не могли повлиять на уже реализованный план. Закончила за него леди Дастин. Видите, так легко говорить с умной женщиной. А потом была реализация. Благодаря вам, мой дом теперь самый сильный в заливе Железного Человека. 400 боевых кораблей и 14 тысяч человек. Даже твой дом не может сравниться, верно? И это только моя ветвь. У кадетских ветвей есть свои силы. Видишь ли, нам, железнорожденным, не нужно ничье разрешение на расширение наших сил. И ты, по сути, заплатила за это. Мне просто нужно было отдать самых недовольных людей под мое правление, заодно прибрав дом за тобой. Родрик немного успокоился, он слишком наслаждался моментом. А этот предатель, Барбри не забывал об этом человеке. Он, простая недовольная душа, обвиняющая в своей некомпетентности и жадности ваше отсутствие видения. Можете не беспокоиться о нем, миледи, его тело скоро будет принесено в жертву утонувшему богу, видя гнев женщины. Он продолжил, или вы предпочитаете убить его сами? Он, по сути, был нашим уже год назад, когда вы назначили его командиром той деревни. Для лорда Харлоу этот человек был так же неважен, как пылинка. Значит, ты знал, что я не поеду с большой охраной, чтобы не тревожить шпионов в Нивервинтере и окрестностях нашей сделки, и я должна была быть там лично, иначе ты не пошел бы на соглашение. Так, это было единственное логичное действие, вы были на своих землях, с дополнительными людьми из деревни не было никакой угрозы. Я был надежным союзником по крайней мере, настолько надежным, насколько может быть надежен железнорожденный, верно. Благодаря этому червю мы убили первоначальный отряд и поставили моих людей на их место, гениально, верно. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Почему? Это легкая часть, леди Барбри, золото, земля, власть, престиж. Я могу продолжать и продолжать. Леди Дастин была ошеломлена, она не хотела верить, что такой умный человек, как Родрик, пойдет на это ради денег, и вы не получите ничего из этого, и даже потеряете то, что уже имеете. Мой сын теперь лорд Нивервинтера, и даже если бы он им не был, неужели ты думаешь, что мой отец позволил бы тебе совершать набеги и грабить мои земли? Барбри смеялась, слушая мужчину, пока не услышала его следующее предложение. Из чего бы мне делать что-то неподобающее на землях моей жены? Его злая ухмылка разозлила ее еще больше, но жена... Барбри подумала, что ослышалась. «Я лучше умру, чем даже подумаю об этом», – прошипела она ему в лицо. «О, ты умрешь, миледи, сразу после того, как я трахну тебя, и после этого позволю моим мужчинам насладиться твоим телом в полной мере, и после этого я все равно стану лордом Нивервинтера». Он вытер лицо, гнев пылал в его сердце. «Мой лорд никогда не одобрит брак под угрозой. О, в этом я уверен, но что?» Если другие дома подтвердят нашу только что родившуюся и страстную любовь, он снова торжествующе улыбался, пока кровь оттекала от лица женщины. «Скажи мне, жена, какие у тебя отношения с Болтонами, Уайкхиллами или не знаю, скажем, с Фриями? Думаю, если я приглашу их на это счастливое событие, этого будет достаточно. Я даже могу дать им попробовать вас. Уверен, они оценят этот жест». Родрик придвинул свой стул ближе к ней. Положив руку ей на колено, железнорожденный ощутил под пальцами текстуру ее кожаных штанов. Он медленно поднял руку выше, и теперь его лицо было всего в нескольких сантиметрах от ее лица, когда он прошептал ей на ухо. «Ты, наверное, все еще думаешь, что это твой сын, верно? Не стоит. Что он сделает, чтобы спасти свою мамочку? Возглавит ли он атаку на старый Вик, если я ему прикажу? Обычно он может даже выжить». Но что если по несчастной случайности они узнают о месте его высадки и даже если он выживет, Родрик лизнул ее ухо, ему придется прийти сюда, чтобы забрать тебя после его несчастной смерти в бою, твоей, в результате несчастного случая, кто унаследует право собственности на твою землю. Его палец уже касался ее сада. Не услышав ответа, он понадеялся, что она наслаждается его пальцами так же, как он наслаждается ее влажным местом. Родрик слегка откинул голову назад, чтобы заглянуть ей в глаза, и тут его встретил лоб, стремительно приближающийся к его носу. Услышав звук приседания, леди Барбри, все еще дрожащая и испытывающая отвращение от прикосновения мужчины к ее интимным местам, не обратила внимания на боль, пронзившую ее голову. «Ты пожалеешь о том, что сделала?» Она пыталась сомкнуть ноги, но надежные путы на ее ступнях не позволяли ей этого сделать. «Ты сука!» — в гневе прорычал Родрик и, поднявшись, ударил ее ногой в грудь. Стул леди Дастин перевернулся, и она упала на руки, связанные сзади, ее запястья болели, так как на них теперь лежал вес ее тела. Женщина пыталась отдышаться, но когда удар пришелся прямо в солнечное сплетение, ощущение было ужасным. Она почувствовала себя утопленницей, ее панические глаза почти умоляюще требовали воздуха. Это не помогло. Родрик в ярости набросился на нее, кровь капала из разбитого носа по лицу на землю и на свою жертву, ярость брала верх. Его колено прижалось к груди пленницы, перекрывая доступ воздуха к ее легким. Теперь ему было все равно, что она благородная леди старого дома или даже женщина. Его удары сыпались на беззащитную жертву, проливалось все больше и больше крови, но он не останавливался, его рассудок уже отошел на задний план. С каждым ударом он наслаждался криками боли, которые издавал женский голос в высоком тонусе. Только когда двери его каюты распахнулись, и его охранники ворвались внутрь и оттащили его назад, он посмотрел на нее, покрытая кровью, с фиолетовыми синяками вокруг почти закрытых глаз, кровь свободно струилась из порыва на макушке, куда ударило кольцо его дома. Даже когда она захлебывалась кровью из ран внутри рта или из окровавленного носа, он не реагировал. «Пусть эта сука так и остается, никто не должен ее трогать». Прорывался он наружу в поисках кого-нибудь, кто помог бы ему с носом. Когда двери закрылись, только голые деревянные стены были свидетелями приглушенных, болезненных рыданий. Только кровь, смешанная со слезами, падающая на пол, была признаком борьбы сильной женщины, медленно поддающейся страху. Глава 89. Ловушка. Глава 89. Ловушка. От автора. Ко всем, кто все еще не бросил эту историю, если кто-то еще остался, давайте вернемся к ней. П.С. Вы действительно думаете, что я обижу маму Брандона? Брандону и его людям потребовалось целых 4 дня напряженной езды на лошадях, чтобы вернуться в Невервинтер, и полученные им новости не внесли оптимизма в сложившуюся ситуацию. То, что рассказал ему Квиберн, только сильнее разозлило его за то, что он верил в железнорожденных. Это просто не имело смысла, Родрик не был таким. Каким же чертовым идиотом надо было быть, чтобы думать, что его жизнь будет такой же, как в оригинальных книгах или сериале? Его непоколебимая вера в свое превосходное знание пришла и укусила его за задницу. Когда он еще был в своем мире, он читал много фанфиков и видел всех гуру знаний, которые учили авторов, как должен вести себя человек, или как человек не будет так поступать, потому что в книгах или в каком-то другом описании все было прописано и ничто не могло этого изменить. Для него это было то же самое, что комментировать любую другую спортивную игру, где все перед телевизором чудесным образом оказываются спортсменами мирового класса, знающими, что лучше делать. Это просто не имело никакого смысла. В то время он тоже так думал, но теперь он знал, что никто не может предсказать поведение человека и все возможно, просто нельзя все учесть. То, что он должен был сделать, было чем-то нереальным, он должен был вернуть свою мать. Поскольку Родрик уже сделал свой ход, послав ему ультиматум с приказом напасть на старый Вик, что было ранее обещано между ними, Брандон знал, что за этим кроется нечто большее. Какова может быть его конечная цель, размышлял Брандон вслух, погрузившись в свои мысли, такой же, как и для всех остальных. Квиберн подошел ближе к карте из-за двери соляра. Что именно? Лорд Дастин посмотрел на своего наставника. Власть, золото, статус выбирай. У него все это уже есть, как бы он. Брандон остановился. Его мысли устремились к самому противоречивому персонажу сериала. Рамси Сноу, бастард из Дридфорта. Брандон не читал книг, очевидно. Там этот человек был еще мрачнее, но одна история, которую Брандон прочитал о нем, заставила его кровь похолодеть. Из того, что он знал, Рамси похитил старую леди Хорнвуд, Попытка отрицать возможность подобного развития событий была одной из причин, по которой Брандон упорно ходатайствовал о присоединении слабой семьи к союзу. Затем, после свадьбы с ней, где она была буквально под мечом, он заставил ее подписать документ, подтверждающий его как ее наследника. Потом, к сожалению, старая леди все же умерла голодной смертью, съев собственные пальцы. Тем не менее, красочная история любви. Теперь, почтенный, умный и явно миролюбивый в глазах всех железнорожденный, если эти слова могут идти в одном предложении, мог бы подумать о том, чтобы сделать то же самое. «Мы продолжим атаку на старый Вик». Твердый голос Брандона принес Квиберну некоторое облегчение, поскольку к мальчику вернулась уверенность. «А что, если это ловушка?» – спросил сир Хайтауэр. «Не если, сир, это будет ловушка, и мы все равно пойдем?» Бриенна была немного напугана. «Конечно, пойдем. Квиберн, сколько у нас человек?» Брандон обычно не принимал участия в сборе информации. «У старого Вика три дома. Драм, Гудбразер из Сестертона и Стоунхаус. В общей сложности у нас около 150 кораблей и 7000 человек». Квиберн указал на примерное местоположение замка. «С нашим числом мы должны быть в состоянии взять их. Они не должны знать о нашей реальной численности», сказал Сандер, уже жаждущий крови. «Я не просто хочу взять их на себя», Брандон добавил. «Каждый, кто держит оружие, умрет. Остальные должны быть захвачены и доставлены сюда. Остров должен стать кладбищем после того, как мы закончим с ним». Его слово было окончательным, и никто не имел ничего против. Совет занял у них почти весь день. Ночью Брандон присутствовал на похоронах убитых стражников. Стоя рядом с факелами, лорд Дастин оглядел овдовевших женщин. Некоторые из них держали на руках маленьких детей, некоторые тихо плакали. «Пока мы стоим здесь, я хочу пообещать всем вам, что мы отомстим. Мы разрушим каждый замок, убьем всех, кто причинил нам зло, и они будут знать, что наш гнев и ненависть могут быть стерты только их кровью». Трескучий, полный решимости голос Брандона заполнил пространство. Схватив факел, он зажег сухую древесину. Прошла уже неделя с тех пор, как похитили его мать. До сих пор в Невервинтер прибывали лишь некоторые войска. Первыми пришли 5000 человек от Дамарисвиллу, за ними последовали Глинмар и Хорнвуды. Один только Брандон собрал 16000 человек, взяв с собой все силы Невервинтерского легиона и половину стражников из городского гарнизона. Он не мог, да и не хотел больше ждать. «Лорд Давос, сир Хайтауэр, отдайте приказ людям садиться на корабли, если нам повезет, мы даже получим бонус». Лорд Дастин улыбнулся, думая о флоте, который вскоре должен был напасть на Малистеров. «Что я должен сказать лорду Старку и другим домам Альянса, когда они прибудут?» — спросил управляющий замка Невервинтер перед уходом Брандона. «Дома должны ждать и встретить нас на острове Харлоу. Мы будем штурмовать его вместе. Давайте дождемся вестей от Вальфанга и его варгов. Будьте аккуратнее, милорд». Квиберн обнял мальчика. «И ты, дядя». Схватив шлем и мечи, Брандон вышел из комнаты. Глава 90. Все изменилось. Глава 90. Все изменилось. Брандон смотрел, как 250 фрегатов уходит в темную ночь. 13 000 самых храбрых мужчин, которых он знал, с единственной миссией – стереть старый Вик с лица земли. Ни прощения, ни пощады – таков был его единственный приказ сиру Хайтауэру, когда тот принял командование над 10 000 городских стражников и 3 000 легионеров. Брандон молча наблюдал, как 250 кораблей под командованием Дейла один за другим тайно исчезали за пределами военного порта, направляясь в неизвестном никому направлении. К счастью, Рина и ее магия позаботились об их верности. Секретность была так же важна, как и сама миссия, поэтому нагрузка на старшего мальчика Сиварта была непомерной. Казалось бы, простая миссия по доставке и возвращению людей, на его плечи легла тяжесть неизвестности. План был довольно прост. Подобраться ночью, бесшумно перевести людей под командованием сира Герольда и Бриенны в Старый Вик и исчезнуть в открытом море, чтобы продолжить свою вторую миссию, пока не придет запрос от сира Хайтауэра. Дело, невозможное для других, но поскольку у армии и флота были варги и их соколы, благодаря связи между ними это было так же просто, как съесть пирог. В эту холодную и темную ночь Брандон не чувствовал ничего, ни унции уважения к жизни или смерти, он был просто пуст. Как и несколько дней назад, когда он послал нескольких своих лучших людей проникнуть на остров Харлоу, молча, как и сегодня, его сердце бешено колотилось, когда советники упрямо отказывали ему в удовольствии возглавить атаку, но как новый лорд Дастинон признавал их правоту, Ангуи, Сандер и Брайс, а также Рина с девочками должны были занять его место в экспедиции по спасению его матери. Да, они нашли ее довольно легко, поскольку у этого мерзавца Родрика даже не хватило порядочности скрыть свой поступок. Нет, он даже хвастался своими достижениями перед всеми семью королевствами. Известие о том, что его мать закована в темную, холодную темницу как обычный преступник, разожгло в его сердце огонь ненависти. От варгов мальчик знал, что Харлау хотели использовать ее в своих целях, и это была, вероятно, единственная причина, по которой они оставили ее в покое после того, как ранили ее в первый раз. Ее неоднократно морили голодом, били и унижали, но она еще не была сломлена, и, клянусь старыми богами, мальчик не допустит этого, а если кто-то посмеет осквернить ее силой, Брандон готов утопить весь мир в пламени, оставив лишь пепел. У Брайса и остальных была только одна задача – спасти, спрятать и защитить свою госпожу, пока они не встретятся с остальной армией или пока Харлау не прекратят свое существование. Брандон знал, что изменился, как и все вокруг, он снова винил себя во всем, хотя никто не мог сказать, что принесет будущее, о чем ему постоянно напоминали окружающие. По крайней мере, никто не вставал у него на пути. Как он и просил союзные дома в день их разделения, они оставили на своих землях символические силы и двинулись ему на помощь, не задавая никаких вопросов и не пытаясь извлечь из этого никакой выгоды. Мальчик уважал это. Даже не выражая этого, он слышал сообщение о том, что амберы, карстерки и все остальные мобилизовали своих людей быстрее, чем это сделал любой другой лорд на севере, и в полном составе отправились в Невервинтер, запечатлев в его сердце долг благодарности им. Чем больше ухудшалось состояние молодого лорда Дастина, тем больше Квиберну приходилось прилагать усилий, чтобы сохранить рассудок своего лорда, и только старые боги знают, что это было нелегко. Переломным моментом для молодого человека стал момент, когда они получили ответ на своего ворона от лорда Старка. Квиберн, как советник высшего ранга, в соответствии со стандартной практикой отправил запрос владыке Севера с просьбой о разрешении на спасательную операцию. Запрос не был чем-то необычным, поскольку они уже находились в состоянии войны с железнорожденными подонками, так что они ожидали, что это будет лишь формальностью. Удивительно, но они не получили его. Согласно приказу короля, лорд Старк, созвав свои знамена, собрал своих лордов Урвакиелин, после чего они должны были отправиться в Сигард на встречу с королем. Так Дастины лишились подкреплений с востока и из центра северных земель, оставив только людей Рисвилла, Глинмара и Мормонтов. Никто в замке Невервинтер не забудет этот день, для большинства из них это был первый раз, когда они увидели ярость своего лорда. Обычно милый, веселый и доступный лорд почти потерял рассудок, прочитав ответ Старка. В этот момент Квиберн сделал лучшее, что можно было сделать для спасения ситуации. Послав лорду Старку простой ответ, что 4 западных дома прибудут с северным флотом, а не по суше, он дал им пространство, необходимое для осуществления спасательной операции. «Брандон, тебе нужно поспать». Тиена с беспокойством подошла к мальчику, которого полюбила. Все вокруг него волновались, ведь последние несколько дней он почти не спал. Нигде не было того веселого юноши, которого она когда-то знала. «Жизнь может сломать любого», — решила Тиена. Лайка поднялась вместе с ней, и только почувствовав, как мокрый холодный нос волка ткнулся ему в руку, Брандон пришел в себя. Лорд Дастин только кивнул, не говоря ни слова, когда группа вернулась в замок. Прошло несколько дней после отплытия флота, теперь Брандон с остальным флотом северных домов направлялся в Сигард, не торопясь и следя с помощью варгов даже за небольшими передвижениями своих врагов. Лорд Дастин мобилизовал всех возможных варгов, даже пошел на то, чтобы взять их из гражданского флота. Военная комната на Черной Бете была, вероятно, самым занятым и секретным местом во всем флоте. Начиная с центурионов и заканчивая лордами, все, кто имел значение в армии или флоте, были сейчас там. «Мы не можем просто взять штурмом остров без одобрения начальника или племянника короля». Любимый дядя Брандона и командир людей Рисвилла, Рикард Рисвилл, горячо спорил с лордом Дастином. «Тогда что ты хочешь, чтобы я делал, дядя? Сидеть на моей заднице, пока они держат мою мать и твою сестру, могу я тебе напомнить?» Брандон хлопнул кулаком по столу. «Я этого не говорю. Просто неразумно идти на штурм сломя голову. Сотни или тысячи наших людей и людей наших союзников погибнут. Тогда позвольте мне и моим людям возглавить атаку. Мы можем принять на себя основную тяжесть и не сломаться. Он не сомневается в твоей храбрости, дитя, но атаковать вот так, с их флотом, превосходящим наш, будет самоубийством. Я уверена, что твоя мать не хотела бы этого, верно? Леди Мейдж подошла ближе к подростку и положила руку ему на плечо, чтобы успокоить его. Только люди в Альянсе, которых он уважал от всего сердца, могли пренебречь его статусом и относиться к нему как к молодому человеку, которым он был. Все еще не желая идти на компромисс, Брандон стиснул зубы. «Итак, нам нужно только уменьшить их флот, верно?» Тихий голос привлек всеобщее внимание. Лорд Сивард подошел к большому столу, на котором были обозначены все силы. «Если мы будем знать, что они замышляют, мы сможем это сделать». Давос положил руки на стол и наклонил свое тело вперед, чтобы лучше видеть. Они стояли и смотрели, как на стол опускается северная часть миниатюры, на которой были изображены маленькие фигурки, представляющие силы. К фигуркам были прикреплены бумажки с написанными на них цифрами, обозначающими их номера. «Мы знаем, что Ланнистеры с их флотом в нижней части Ланниспорта, так что у нас только 4 флота, которые все еще имеют значение». Давос сначала пересказал то, что они уже знали. «Сначала флот Редвинов. Мы все знаем, что их не особо волнует сам конфликт. Мы знаем, что они вывели из строя около половины своего флота, так что только 250 кораблей покинули проливы Редвина под командованием лорда Пакстера Редвина». Он подошел и взял в руку первый кусок. «Второй, флот короля из Королевской гавани, они сыграли свою роль, потерпев фиаско в засаде на Фейрайл, пристаннисе Баратионе». Слова прозвучали с кислым привкусом из его рта за то, как этот человек отплатил старому контрабандисту за его помощь. По крайней мере, им удалось заставить железнорожденных отступить. «Чертов идиот, как ты вообще рассчитываешь на то, что такая очевидная ловушка сработает? Железнорожденные веками плавали по морям, чего они не видели». Брандон насмехался над глупостью плана. Железнорожденные сначала атаковали королевский флот, который кружил позади них, так как Редвин застрял в узком месте между сушей и островом, позволяя небольшому количеству кораблей пройти одновременно. Железнорожденные не спеша блокировали их и по одному уничтожали королевский флот. Даже сейчас Брандон уже мог представить себе старую леди Алинну из дома Редвинов, гневно взирающую на Станниса. Баратион потерпел грандиозное поражение, и если бы флот Рича не пришел ему на помощь, брат короля в тот же день провел бы свое первое и последнее морское сражение. Весь день и большую часть ночи пожары пожирали корабли с обеих сторон, и наконец, когда железнорожденные отступили, королевский флот остался со 180 кораблями, а Редвин – с 210. Всем собравшимся было жаль лорда Редвина, ему пришлось подчиниться приказу Станниса, и это стоило ему 40 кораблей и 1000 людей. Флот королевской гавани уменьшился более чем наполовину. Брандон уже приказал Киберну принять сирот после окончания конфликта. По крайней мере, им удалось сократить часть своей численности. Дейси согласилась со своим другом. Но какой ценой? Станнис должен понять, что сражения на суше отличаются от сражений на море. Артур Глинмар представлял свой дом, так как его отец слег с болезнью. Итак, теперь у нас осталось 180 королевских кораблей из первоначальных 400. Хорошая новость в том, что железнорожденные возвращаются со своими 360 кораблями из первоначальных 570. Редвин и то, что осталось от королевского флота, отстает от них на полдня или на день, всего около 390 кораблей, но мы знаем, что некоторые из них повреждены с обеих сторон. Мастер кораблей поместил 3 фигурки между Крэгом и Бонифортом. Значит, у нас 105 кораблей, а у Маллистеров 55. 200 железнорожденных, все еще остающихся на пике, тоже готовятся к переезду. Вопрос в том, куда? Давос поднял голову. Глядя на всю информацию, Брандон не был уверен, что они идут в Сигард. Это заставляло его чувствовать себя неловко и нерешительно, но он должен был что-то сказать. «Сигард или Север?» Собравшиеся с любопытством смотрели на него. «Слушайте», — продолжал он, — «только мы можем угрожать им, они не позволят нам объединить наши силы. Если они возьмут нас по одному, вопрос будет решен. Они смогут править морем. А если они просто захотят совершить набег?» Лорд Джорах сложил руки и посмотрел на нового лорда Дастина. «Не стоит беспокоиться, Железнорожденные не созданы для сухопутных сражений, как мы. Они предпочтут решать их на море, где у них есть преимущество. К тому же мы оставили достаточно людей, чтобы позаботиться о наших землях. С другой стороны, если они прорвутся через флот Сигарда и возьмут замок, королю придется сначала вернуть его. Даже если они просто продадутся, возникнет проблема снабжения всех собравшихся мужчин, и они заберут один опасный кусок стола. Брандон был почти уверен, что если кальмары умны, то они так и поступят. Звучит логично, и что теперь? Ноя стояла рядом с Рэма. Теперь мы ждем, когда они двинутся. Если они пошлют флот, им понадобится около 3 дней, чтобы достичь Сигарда. У нас есть наши 35 фрегатов с новыми скорпионами, так что мы используем их и уничтожим их на расстоянии, или мы можем атаковать ночью. У нас нет проблем с тем, чтобы плыть в темноте, сказал один из командиров морпехов. А что насчет короля и лорда Старка? Неприязнь Немири к обоим мужчинам была очевидна потому, с какой злобой она произнесла оба титула. После того, как мы покончим с флотом Пайка, мы переместимся в Сигард, и тогда я попрошу короля возглавить атаку на Харлоу. Брандон взглянул на стол, где миниатюрная корона была размещена у переправы Красных Вил, а другая, рядом с близнецами. Теперь дело за дарнийцами. Он повернул голову и ушел в свою хижину с волками, Тиена и Немирией. Глава 91. Битва за Сигард 1. Глава 91. Битва за Сигард 1. Лорд Старк только что проехал мимо близнецов, не останавливаясь, когда до них дошли новости о победе. Зная подробности битвы, он проклинал себя за то, что послушал Кэт и не позволил Дастинам и другим домам увеличить численность своего флота. Возможно, если бы он не был так осторожен, ситуация могла бы выглядеть более благоприятной для них, но что сделано, то сделано. Сидя на своем коне, он очень хотел помочь племяннику в трудную минуту, но приказ короля был важнее всего остального, и раз его друг детства хотел, чтобы северяне были в Сигарде, он поведет их туда. Около 26.00 человек откликнулись на призыв своего короля и отправились со своими лордами на юг. Проблема заключалась в том, что без припасов, которые они купили по дороге, и помощи Дастина, ему пришлось бы дольше ждать транспорта в Рвах-Килин, и этот простой факт заставил недочувствовать себя еще хуже из-за своего долга и невозможности делать то, что ему заблагорассудится. 14.00 человек из его армии были близкими его племянника, так что не было причин сомневаться в их верности, как советовала ему леди Старк перед отъездом из Винтерфилла. Марш в такую погоду сделал всех усталыми и мрачными, и недовольство некоторых лордов не помогло. Уже в первый день Карстерки и Амберы набросились на лорда Болтона, затем Хорнвуды и Мандерли, Форестеры и Уайтхиллы. Конфликту не было конца. Эдгард знал о недовольстве союзных семей тем, что он держит их при себе и не позволяет им продвигаться дальше к Нивервинтеру, но именно этого от него ожидали как от начальника Севера. К счастью, никто из них не выказывал этого при нем, но это не решало его проблем. Между лордами существовало четкое разделение. Приближенные Дастина были лучше обучены и экипированы, им постоянно доставляли купцы с желтыми знаменами припасы, вызывали зависть у всех лордов, пока их людей и их самих не попросили принять участие в пире, за некоторыми исключениями, конечно. Эдгард просто хотел как можно скорее добраться до Сигарда и оставить все это позади. Еще 2 дня, повторял он про себя каждый раз, когда был близок к тому, чтобы потерять спокойствие и вспыхнуть. «Милорд, милорд!» Нет, повернулся и увидел Джори Касселя, скачущего к нему галопом, разбрызгивая по дороге грязь. «Милорд, новости!» Мужчина протянул пергамент своему лорду. Эддард развернул его и спокойно прочитал. Он ожидал, что что-то произойдет, в конце концов, это была война, поэтому он был уверен, что ничего не пойдет по плану. «Милорд, проснитесь!» «Милорд!» Громкий стук в двери его опочивальни мгновенно разбудил мужчину. Этому опытному лорду и рыцарю потребовалось лишь мгновение, чтобы взять себя в руки и двигаться как на автопилоте. Пожилой, красивый мужчина посмотрел на служанку, лежащую обнаженной по другую сторону его кровати, и на его губах появилась ухмылка, вспомнив, какой гибкой была эта молодая девушка. После смерти жены его любовь умерла вместе с ней, и все последующее было лишь плотским удовольствием для лорда Сигарда. Джейсон посмотрел в окно, уже близился рассвет. Открыв дверь, он увидел своего слугу, который нетерпеливо ерзал. «Милорд, огонь на горизонте». Одной этой фразы его помощника и старого друга было достаточно, чтобы разбудить Джейсона. Лорд Маллистер уже ожидал нападения железнорожденных, и если бы это было несколько дней назад, он, возможно, приготовился бы к жестокой и трудной битве, но не сейчас. Дни напролет Джейсон размышлял о горькой реальности ситуации, все еще посылая воронов, почти умоляя других лордов о помощи, но не получая внятного ответа, и все бессонные ночи были вознаграждены. Рыцарь не рассчитывал на помощь своих перов, рассчитывать на Уолдера тоже было нельзя. Этот ублюдок наверняка захочет продать одного из своих детей в жены, как он всегда делал. Остальные лорды предпочли отступить и присоединиться к королю, демонстрируя свои навыки целования задницы в полной мере. Все они, глупцы, эта мысль была его ежедневным спутником в то время. Но однажды, когда он писал очередное письмо королю и лорду Талли с просьбой о подкреплении, прозвучал рок стражи ворот. Когда Ясон и его сын Патрек присоединились к своим людям на вершине стены, готовые к битве, его глаза увидели ряды солдат в желтых одеждах. Даже сегодня он помнит дрожащий голос своего стражника, когда напряжение, исходившее как от него, так и от его людей, ослабило убийственную хватку на их горлах. До стены из старого камня ответили на наш призыв, милорд. Лорд не мог показать своего облегчения, только его сын, стоявший рядом с ним, видел его дрожащие руки, прежде чем отец схватился за рукоять своего меча, чтобы унять волнение. Это было несколько дней назад, и с тех пор еще 2000 человек охраняли его берега. Ясон быстро оделся с помощью слуг и, надев доспехи, с мечом в руке подошел к порту Сигарда. Даже с холма замка он мог видеть оранжево-красный оттенок на горизонте. Лорд Маллистер даже не заметил, как к нему присоединился сын, он лишь пытался понять, в чем дело. Отец, железнорожденные. Патрек очень нервничал, в конце концов, это была его первая война. Кто еще? Прикажи нашему флоту отплыть немедленно. Ясон ответил на вопрос сына и в тот же миг приказал мобилизовать свой флот. Должно быть, это Северный флот и железнорожденные, они должны были прибыть примерно в это время. Лорд Маллистер не стал ждать и двинулся в порт, выкрикивая по пути приказы. Патрек, оставайся здесь и командуй защитниками, если они прорвутся. Лорд Маллистер повернулся и пристально посмотрел на сына. Никаких слов между ними больше не требовалось. Это была война, Северный флот. Вокруг стояла жуткая тишина, кромешная ночь заставляла Брандона быть очень благодарным за то, что его флот сокращает расстояние между ними и стационарными кораблями кракенов. На этот раз его предсказания оказались верными, и он с облегчением в сердце прочитал отчет своих варгов о 150 кораблях железнорожденных, плывущих из пайка прямо в Сигард. Его флоту было довольно легко догнать их, они шли даже ночью, так как северные корабли старых типов из других домов во многом полагались на его фрегаты для навигации, а его фрегаты на своих варгов, чтобы вести их, и наконец пришло время пролить кровь. Брандон слышал шепот своих людей, его рука уже сжимала лук в ожидании команды лорда Сиварта к атаке. Лорд Дастин нагляделся вокруг, и даже в темноте он узнал окружающие его фигуры. Арьяма наконец-то приспособились к плаванию и теперь были более или менее в порядке, но и охраняла его спину, как обычно. Абара, Немирия и Тиена были неподалеку, за их спинами присматривали легионеры и несколько лучших пехотинцев Даваса. То же самое можно было сказать и о нем, поскольку все его претарианцы из один гол легиона Инвикты были на черной бете вместе с Брандоном. Время, казалось, замедлило свой бег, они подходили все ближе и ближе, уже слыша приглушенные голоса железнорожденных дозорных. План был прост. Сначала фрегаты осыплют железнорожденных скорпионьими болтами, прикрывая остальной флот и начнут их уничтожать. Вначале огонь не будет использоваться во время дальних атак, их могут заметить, и, по правде говоря, огонь представлял для них большую угрозу, чем кальмары, но абордажные группы должны были посеять как можно больше хаоса, предпочтительно сжигая корабли Кракена. Темная ночь была их союзником, и прежде чем железные мерзавцы поймут, что их поразило, они уже должны будут посетить своего утонувшего бога. Пришло время отставить. Брандон услышал крик Даваса, похожий на рев первобытного зверя, разнесшийся по всему флоту в тихой и спокойной ночи, за которым последовали многочисленные звуки чего-то похожего на удары молота по металлу и свистящий звук, завершившийся ломанием дерева и криками людей. Только теперь пришло спокойствие, которого ему так не хватало в предыдущих битвах. Наконец-то лорд Дастин почувствовал, что его разум прояснился и заработал нормально. В последние дни он был сам не свой, Теперь он хотя бы знал, почему врачи не оперируют членов своих семей. Та же ситуация была и с ним, и он был благодарен своим советникам за то, что у них хватило мужества остановить его. Крики тревоги и торопливые движения людей нарушали спокойствие ночи, каждый миг с той стороны доносились болезненные вопли. Пожары вспыхивали мгновенно, когда большие болты попадали в людей с факелами или в мангалы на борту железных кораблей. Высунувшись из-за укрытия, Брандон натянул свой лук из дерева золотого сердца и также быстро выпустил снаряд. Он не видел, как его стрела рассекла воздух, но человек, в которого он целился, который бежал по горящему кораблю, упал через секунду, так и не поднявшись больше. Время шло, пока он накладывал очередную стрелу, повторяя одно и то же действие снова и снова. Брандон наблюдал, как кальмары пытаются предпринять контратаку, несколько стрел было выпущено в их направлении, но, судя по всему, они еще не знали о позиции его флота. В его старом мире потопить корабль было не так просто, как это выглядело в кино. Дерево плавает, и нужно было нанести много повторных повреждений, чтобы разрушить его. Элемент неожиданности постепенно покидал их сторону, но даже несмотря на это, свою роль они выполнили великолепно. Многие корабли железнорожденных, разлетевшиеся в щепки, плавали на воде, продолжая гореть. Он не знал, сколько их, но прежде чем кальмары поняли, что их поразило, и начали двигаться, по крайней мере 30 или более их кораблей вышли из строя. Выпуская стрелу за стрелой, Брандон наблюдал за тем, как враг перемещает свои корабли под дождем стрел и болтов. В это же время мимо черной беты прошла остальная часть Северного флота. Сначала зеленые паруса с черным медведем понеслись на железный флот, крики бодрости и мести заглушали вопли боли и мольбы о помощи их коллег. Спокойствие в хаосе битвы было так знакомо ему, как объятия матери. Корабль за кораблем появлялись из-за фрегатов до стена, различные типы боевых кораблей шли прямо на врага, сминая их один за другим, прежде чем кальмары закончили разворот в их сторону. Даже посреди ночи горящие корабли освещали окрестности, делая их почти такими же ясными, как днем. Небольшая дрожь на флагмане командира Дастина указывала на то, что они тоже начали двигаться после того, как последняя галера Рисвилла прошла мимо них. Фрегаты были выше, сильнее и быстрее, чем те, о которых думал Брандон, средневековые корабли старого типа, что делало его 35 кораблей идеальными для выпускания шквала за шквалом стрел на палубы железных кораблей под ними с возвышенности, и именно это они и делали. Как хищники, они охотились и очищали палубу за палубой, пока не было видно никакого движения, а затем переходили к следующей. Молодой лорд не считал, сколько людей он убил, сколько колчанов стрел использовал. Его онемевшие пальцы в кожаных перчатках болели каждый раз, когда он натягивал лук. Звуки битвы, крики раненых и умирающих, дым, несущий с собой запах горящего дерева и плоти, не давали ему покоя. Сколько времени прошло с момента начала атаки? Никто об этом не задумывался. Приготовиться к высадке. Прозвучала команда с мостика корабля. Брандон огляделся и наконец заметил их цель. Перед ними стоял самый большой корабль железнорожденных, который он видел до сих пор. К нему уже был прикреплен черный медведь, герб мормонтов, и на его борт ушел напряженный бой. К счастью, один из фрегатов Дастина прикрыл их, выпустив стрелы в прикрепленные доски, установленные там в качестве прохода для кальмаров. Когда они проходили мимо группы, были брошены линии с крюками, прикрепившие к ним черную бету, сделав их теперь частью этого скопления. Когда сильный рывок остановил их корабль, принеся с собой звук столкновения дерева, лорд Дастин отвлекся от своих мыслей и посторонних звуков, стабилизировал свои дрожащие ноги и схватил боевой топор и щит, прежде чем прыгнуть вниз, прямо раскалывая голову железнорожденного, который собирался прикончить мормонского человека. Знакомое ощущение замедления времени появилось у него в голове, он почувствовал умиротворение, и это было только начало. Глава 92. Битва за Сигард 2. Глава 92. Битва за Сигард 2. Брандон зацепил своим топором запястье человека, который только что пытался его заколоть, дернув его к себе. Он почти отхватил руку человека, но когда он содрал кожу и мышцы внутренним острым краем, то зацепил и кость. Тело автоматически сделало несколько шагов вперед с невероятными криками, полными боли. Следующий удар коленом в живот, острая часть щита прямо в кричащий рот мужчины, раздирающая щеки в стороны, и удар топором в шею завершили все это менее чем за 3 секунды плавным движением. Молодой лорд улыбнулся. Лицо его последнего врага было очень похоже на лицо Джокера из его старого мира, только чуть менее белое и чуть более, кровавое. «Сколько же их осталось?» – раздраженно крикнул он, когда солнце уже освещало лица всех присутствующих. С момента начала атаки прошло не менее 8 часов, но кальмары не хотели сдаваться. Изначально преимущество было на стороне Северного флота, оно сохранялось и сейчас, но ярость, с которой железнорожденные начали отбиваться, удивила даже его. Каждый раз, когда они продвигались вперед, почти очищая корабль от врагов, другой корабль просто врезался в них, чтобы присоединиться к этой катастрофе. Большинство свободных людей занимались тушением распространяющихся пожаров, в то время как остальные пытались просто убить железнорожденных. «Милорд, корабли в порту», — сообщил Уильям, один из преторианцев, как раз перед тем, как Брандон увидел его, кричащего за Кракена, и откидывающего голову другому железнорожденному. Без сомнения, его люди были немного сумасшедшими, но они были нужны ему для того, что он задумал на будущее. Вдалеке по левому борту показался серебряный орел, изображенный на парусе цвета индиго. Наконец-то, Брандон знал, что его люди устали, он тоже, и раны по всему телу подрывали его боевые качества, а помощь в очистке остатков этого железного мусора была бы очень признательна. «Держитесь крепко, то, что мертво, никогда не умрет», — раздался недалеко от него другой кричащий голос. Черный дым, все еще поднимавшийся к небу и застилавший некоторые места, заставляя близких к ним людей гореть в горле, успешно блокировал зрение сражающихся. Оглядевшись, Брандон увидел лишь несколько своих людей, некоторые тела на палубе принадлежали его свите, некоторые – пехотинцам или рыцарям других домов, но большинство – кальмарам. С палубы корабля стекала кровь, окрашивая море в красный цвет. Сплюнув в сторону, пытаясь помочь раздраженному, больному горлу, молодой лорд посмотрел туда, где какой-то железный подонок пытался мобилизовать своих людей, и увидел черный дым и огонь. Милорд, один из его преторианцев, такой же, как и он, весь в крови и черной саже, протянул Брандону мешочек с водой. Отпив из нее большой глоток и обрызгав лицо, он взял бинт из аптечки, висевший на поясе его стражника, и обмотал им окровавленный бицепс мужчины. Это не сильно помогло бы открытой ране, но все же это было хоть что-то. «Пойди, пусть кто-нибудь посмотрит, ты едва в состоянии держать щит». Брандон затянул повязку, заставив мужчину скривиться от боли. Это простое действие заставило стражников вокруг него улыбнуться. Стоит отметить, что их глаза никогда не покидали мест, откуда может исходить атака. Это всего лишь царапина, милорд, стиснутые зубы и сжатые кулаки не придавали мужчине необходимой убедительности. Брандон передал мешочек с водой другому своему охраннику и посмотрел на медленно рассеивающийся дым. Вокруг них шли тяжелые бои, и так легко было споткнуться о тело или потерять равновесие на скользкой, пропитанной кровью палубе. Поскольку бой требовал от каждого из них 100% концентрации, чувство усталости было еще более ощутимым. Брандон хотел еще немного отдохнуть, так как даже после этого момента восстановления сил его люди, как и он сам, все еще тяжело дышали. Кто-нибудь видел, не успел он договорить, как копье пронеслось в считанных сантиметрах от его головы. К счастью, он смог увернуться назад, почти ощутив на лице дыхание смерти, которое принесло с собой адреналиновый укол. Ублюдок. Он увидел человека, стоящего с другой стороны на корабле Железного флота, все еще в позе после броска копья. Брандон увидел около 8-10 человек, окружавших молодого человека в черной броне с золотым кракеном на груди. В тот же момент, когда его инстинкты включились, он поднял свой топор и бросил его в мужчину, глубоко вонзив его в грудь, так что от одного только удара его чуть не выкинуло из сапог. Брандон все еще не знал, в чем причина всего этого, но он и не думал об этом, схватив меч, который все еще был в руке медленно истекающего кровью противника. Лорд Дастин опорожнил свой рот, выплюнув все, что в нем было, несколько раз и вытерев его рукавом, и медленно двинулся к ближайшему охраннику, чтобы помочь в бою. Боль была огромной, он почти потерял сознание, но бой еще не закончился, и он знал это. К счастью, прежде чем он успел что-либо предпринять, в воздухе пронеслись стрелы, точно поражая остальных кальмаров. Брандон и его люди повернулись и увидели рыцарей цвета индиго с белым орлом на груди. «Рад, что вы присоединились к нам, лорд Маллистер», — засмеялся Брандон, сползая на задницу и упираясь спиной в поручни корабля. Прикусив язык, чтобы отвлечь страдания, он позвал одного из своих людей, чтобы тот вправил ему плечо. «Ты знаешь, чего ты только что добился, лорд Дастин?» — спросил Джейсон, глядя на уставших мужчин и мальчика, который теперь кусал кожаный ремень, качая головой. Это был Родрик Грейджой, первенец Бейлона Грейджея. Лорд Маллистер указал на остывшее тело, у которого отсутствовала часть горла. Услышав звук хлопка и приглушенный крик мальчика перед собой, за которым последовал торопливый вдох, он действительно восхитился этим старым северным домом с мальчиком во главе. «Я очень рад это слышать, лорд Маллистер, но, может быть, ваши люди могли бы помочь с уборкой? Мы возились с ними больше половины дня», — Брандон указал на тела железнорожденных. «Моим людям нужен отдых», — закончил он, не выказывая радости ни себе, ни своим стражникам. Маллистер видел только усталых людей. «Мы уже занимаемся этим, лорд Дастин, вы были последними, кто собрал наибольшее количество кальмаров». Джейсон знал, что мужчины хотят только отдохнуть, поэтому не стал настаивать. Когда Брандон уже собирался закрыть глаза и отдохнуть, рядом с ним хлопнуло тело. Приоткрыв один глаз, он посмотрел в свою сторону, как можно медленнее, чтобы не раздражать руку. «Как вам морская еда, милорд?» — спросил Уильям, вытирая капающую кровь с лица и рук. «Сырая», — ответил Брандон, закрыв на мгновение глаз. Глава 93. Битва за Сигард 3. Глава 93. Битва за Сигард 3. Ощущение чьего-то прикосновения вывело Брандона из сна, но мальчик не почувствовал никакой враждебности, направленной на него, поэтому он не потрудился открыть глаза, чтобы проверить. По правде говоря, после отдыха он был еще более измотан, чем раньше, поскольку адреналин перестал подпитывать его сердце. Он даже не знал, как долго он спал, но ему показалось, что не меньше целого дня. Резкая боль после того, как кто-то коснулся его ранее вывихнутой руки, заставила мальчика стиснуть зубы и резко вдохнуть. Поскольку дальнейший отдых был уже невозможен из-за голосов и движения вокруг, Брандон открыл глаза. На удивление, положение солнца почти не изменилось, и, открыв уставшие веки, первое, что он увидел, было прекраснейшее лицо дарнейской девушки, чуть позади нее еще одно дарнейское чудо на двух ногах, а рядом с ней еще одно нет, это просто Абара. Брандон просто смотрел на Тиену, ухаживающую за его плечом под руководством квалифицированного врача, талантливого выпускника Невервинтерского медицинского университета, который дом открыл несколько лет назад. Тиена, как искусная в ядах, заинтересовалась медициной, драки и убийства были для нее побочным развлечением, но после экспериментов с ядами она захотела научиться лечить людей. Как хороший друг, Брандон попросил Грегори, молодого талантливого врача, быть ее наставником, пока она будет с ним. Видя Тиену в таком состоянии, Немирию, накладывающую швы охраннику, который прихлопнул кальмара, испортившего ему руку, Брандон почувствовал приятное покалывание в сердце. Когда девушка сосредоточилась на его руке и других ранах, Брандон оглядел палубу и обнаружил там много новых лиц. Пятеро его охранников, сопровождавших его в бою, теперь отдыхали на деревянном настиле, некоторые спали, некоторые ели. Вокруг Брандона и его людей стоял новый кордон преторианцев, охранявших его. Видя засохшую кровь и царапины на их доспехах, они, вероятно, тоже имели несколько хороших историй из битвы. Матросы из разных домов убирали палубу, давая солдатам и пехотинцам время на отдых и восстановление сил. Молодой лорд наблюдал, как тела его людей укладывают на борт, накрывают простынями и готовят к перевозке в Невервинтер, чтобы похоронить с почестями после окончания войны, как и другие семьи. Мормонт, Рисвилл и Глинмар собирали своих мертвецов с величайшим уважением и заботой, а что касается кальмаров, их просто раздевали догола и бросали в кучу, как это сделали с сиром Адрианом и людьми его матери. Нет, Брандон не забыл. «Ты проснулся?» Тиена чуть не подпрыгнула от испуга, почувствовав движение мальчика. «Ты молодец, уже лучше». Брандон указал подбородком на шину, которая теперь держала его руку рядом с телом. Тиена, напротив, покраснела и опустила голову. Обычно общительная и смелая девушка показывала такое лицо только перед Брандоном. Увидев ее в таком состоянии, молодой Дастин сменил тему. «Как долго я спал?» — посмотрел он на Грегори. «Около половины часа, милорд, мы прибыли вскоре после того, как вы убили их командира». Типичный Грег, он, вероятно, даже не знал, против кого они сражались и почему, А даже если бы знал, ему, вероятно, было бы все равно. В мыслях этого человека было только быть врачом и лечить людей, так что Брандон знал, что спрашивать дальше бесполезно. Я мог бы поклясться, что это было дольше. Брандон был удивлен, ему казалось, что прошел минимум день, а теперь ему сообщили, что прошло не более 30 минут. По крайней мере, это объясняло его усталость. «Рад видеть вас в безопасности, милорд. До вас сошел с импровизированного подъемника, построенного на стороне черной беты, и подошел ближе к Брандону, оглядываясь по сторонам. Мастер кораблей». Это было лишь мгновение, но Брандон увидел гордую улыбку на лице командующего флотом. Правда, мальчик забыл, что это было первое морское сражение такого масштаба и для лорда Сиварта. Да и как он мог помнить о такой мелочи, когда перед ним стоял опытный командир, ни разу не показавший своей неуверенности. «Поздравляю с победой, лорд Сивард», — улыбнулся лорд Дастин, увидев фирменную ухмылку, на которую был способен только Давос. «Как мы справились?» Вопрос, как бы неохотно он ни звучал, пришлось задать. Давос немного опечалился. «Слишком много, милорд». Брандон знал, что терять людей тяжело, он испытал то же чувство, что и Давос несколько лет назад, но такова была война, люди умирали и все. «Мы потеряли 14 кораблей, 8 из них мы сможем отремонтировать, я уже отправил их с ранеными и убитыми в Сигард с приказом лорда Маллистера для его сына и моим для наших людей из Старого Камня. Экипажи остальных 6 затонувших кораблей были в основном спасены. Один был Мормонт, 4, Рисвилл и 1, Глинмар». Давос подождал, пока его лорд обработает информацию. «Погибло 13 сотен человек, в основном из домов Альянса, поскольку они возглавили атаку, раненых по меньшей мере вдвое больше, и их число растет даже сейчас, когда мы говорим. К счастью, десантные силы понесли небольшие потери, больше всего морпехов», он указал на лифт, поднимающий раненых на борт его фрегата, чтобы врачи и медики могли ими заняться. 43 корабля железнорожденных затонули или были обездвижены во время первой атаки, 51 сгорел после, 56 захвачены и готовы к использованию. «Мы взяли в плен около 46 сотен человек, больше никто не выжил. Если послушать цифры, все было не так уж плохо, им удалось сохранить большую часть своих сил в целости и сохранности». Брандон почувствовал, как что-то шевелится у него на руке. Посмотрев вниз, он узнал маленькую черную змею, которую подарил Тиене несколько лет назад. Нежно погладив ее, когда она лежала на его руке, он начал говорить с удивленным Давосом, который узнал это существо. «Отправь пока корабли в Сигард, нам нужно отремонтировать корабли и дать людям отдохнуть, захваченные корабли должны быть распределены между союзными домами, мне все равно, что скажет начальник». Брандон стал немного ворчливым, говоря о своем дяде. «Милорд», вбежал в арку из черной беты, едва не споткнувшись о залитую кровью палубу.